Глава 25. Однажды я смотрел фильм ужасов, в котором у человека от сильного звука лопнули и вылезли глаза. Так вот, я сейчас и есть этот человек. Выстрел, сделанный Франк, был таким оглушительным, что наши души отделились от тела, и пришлось залезать в них обратно. Так как сокрытие Франк работает и на звуке, что она издает, то слышал это только я. И я сейчас очень этому рад, потому что на такой звук зомби прилетели бы даже с Луны. Но это не самое страшное. Самое страшное случилось с крысой. Картина, которая предстала перед моими глазами в мой первый раз использования чистки, сегодня заиграла передо мной новыми красками. Пуля, нет, снаряд, выпущенный этой ужасающей машиной, просто разнес голову крысы на молекулы. Но ему этого было мало, он просто пробил дыру через всю крысу, вырвав ей все днище. Благодаря ее прочной шерсти, наверное, ее не разорвало на части, но именно поэтому сейчас перед нами лежит туннель из мяса, обернутый в шкуру, у которого в хлам разворочен и перед, и зад. «Черт, что за монстр мы купили?» – простонал я, едва придя в чувство. «Фран?» О, я увидел, что она присела на колено и держится за плечо. Подойдя поближе и попросив показать, я внимательно ее осмотрел. К счастью, ничего серьезного. Это она больше от неожиданности, чем боли. Но синяк точно будет. Да и я уже успел испугаться. Сломая на себе плечо от такого выстрела, я бы не удивился. Пока не выучишь книгу продвинутых характеристик, стрелять с этой штуки запрещается, проговорил я, криво усмехнувшись. «Угу, страшно». «Сама такое купила», — не без улыбки ответил я. «Хочу еще стрелять». «Но страшно». «Угу». Мы оба тихонько посмеялись. Мы, конечно, не самое дешевое оружие купили, но эффект уж очень страшный. Ее 30% урона от эволюции — это совсем не шутка. Знать бы еще формулу, как урон обсчитывается. Я покачал головой. Крыс еще много, так что попробуем револьвер. Просто прицелься и стреляй. Если не получится убить одним выстрелом, мы просто уйдем. Я ободряюще похлопал Фран по плечу. Затем достал свои две косы и занял атакующую позицию. Если что, я быстро добью тварь, и мы просто сбежим. Прицелившись здоровой рукой, девочка неуверенно нажала на спусковой крючок. Вместо звука выстрела раздался звук взрыва, как от гранаты. Пуля из барабана «Малыша-1» полетела к крысе и как пушечным ядром снесла ей половину черепа. «Ох, мать!» Крысу подбросило в воздух, и она завалилась на бок. А мы с Фран удивленно переглянулись. «Эй, Фран», — сказал я с очень серьезным лицом, — «если однажды ты сочтешь меня бесполезным, ты ведь не бросишь меня, да?» «Угу». «Нет, серьезно. Я выбрал оружие ближнего боя, потому что мои характеристики превосходят этот мир. Сила огнестрельного оружия ограничена. На нее не влияют основные характеристики, а вот атаки с руки – нет. Я видел атаку с револьвера. Он не должен причинять вред, как ручной гранатомет. Но новая эволюция Фран просто выбросила мою логику нахер. Ух, ну по крайней мере у нас с крысами проблем не будет». А еще обиднее, что у всех эволюций ранга владыка есть 30% усиление. У всех, кроме владыки судеб. Я, конечно, не жалуюсь, но не значит ли это, что скоро Франк будет намного сильнее, чем я? Или она уже сильнее? От этой мысли как-то совсем кисло стало. Гладит, гладит. Спасибо, Фран. Будем доверять счетчику мощи. Сказали, что он объективный. Раз объективный, значит, можно верить. Значит, я сильнее. Кивнув головой и немного взбодрившись, мы продолжили путь к входу внутрь завода. По пути Фран отстрелила еще парочку крыс. Проверив их головы, я убедился, что камней в них нет. Это просто крысы. Большие, но крысы. Возможно, я даже немного переоценил их прочность. Поблуждав немного по территории, мы нашли вход. Не похоже это на вход на склад, но нам он и не очень нужен. Мы тут за крысами, а не едой. Так что прочешем всю территорию. Прошли через проходную, на которой, судя по следам крови, когда-то были зомби. Думаю, крысы их всех тут съели. Мы вышли во внутренний двор, на котором бегало еще несколько крыс. В целом рейд был скучный. Я просто ходил и кивал головой. Франк сама всех отстреливала. Однако стоило нам подойти к складским помещениям и забраться в одно из них, как Франк перевела свой револьвер для очередного выстрела и замерла. «В чем дело?» — спросил я, смотря как она смотрит на пустое место. «Большая». «Крыса?» — я склонил голову. «Угу». «Не вижу». «Вон». Франк махнула стволом револьвера в сторону кучи тряпок, мешков и барахла, сваленного в кучу на манер гнезда. «Убьешь?» — спросил я. А затем тут же сообразил, что если она ее видит, а я нет, то, скорее всего, эта тварь находится в сокрытии. А значит, она очень опасна. Но было поздно. Из револьвера Фран грохнул выстрел, тут же раздался визг, и я увидел крысу, чей размер был почти вдвое выше ее мутировавших собратьев. И точно, она была в сокрытии, или просто невидимости, неважно. Важно, что она не умерла. Сокрытие Фран тоже развеялось. «Валим!» — крикнул я и, схватив девочку на плечо, тут же рванул назад. Снова раздался визг. Я быстро вылетел со склада во внутренний двор, но уже через секунду дверь за мной вылетела вместе с петлями. Разъяренная тварь неслась за нами с красными от ярости глазами. «Стреляй, Фран!» — крикнул я, чтобы привести девочку в чувство. Она снова впала в состояние шока. Очнувшись, она тут же принялась стрелять в здоровенную крысу, но та на каждое движение Фран начала перемещаться влево и вправо. И пусть она не могла полностью уклониться от выстрелов, они все попадали в тело, оставляя раны, но не очень глубокие и не смертельные. Краем глаза я заметил, что на ее голове нет ни одного ранения. Значит, даже первый выстрел Фран не попал? Она не могла так облажаться. Значит, это способность. Какая страшная крыса! Я несся по двору, как сумасшедший, потому что, даже уклоняясь, она нас настигала. Толкнув дверь какого-то здоровенного цеха, я оказался в двухъярусном здании, в центре которого была какая-то производственная линия. Второй этаж представлял из себя только железный мост для облегчения передвижения рабочих. Не успею скрыться. Недолго думая, я перехватил Фран поудобнее и бросил ее на один из этих мостов. Затем выхватил свои две косы и развернулся. В ту же секунду на меня полетела вонючая пасть, полная страшных зубов. Прыгнув под нее, я крутнул тело и хотел разрубить морду крысы напополам, но она тут же отпрыгнула в сторону, как только почувствовала мое движение. У нее рядом с ухом остался длинный кровавый разрез. Но это и все. Что-то вроде предчувствия опасности. Мой мозг анализировал как бешеный. Крыса вновь раскрыла пасть и завизжала, а затем понеслась на меня с еще большей яростью. Отпрыгнув в сторону под ее лапой, я со всей силы полоснул ее по брюху. Но снова едва достал. Она тут же дернула шеей и хотела перекусить меня пополам. Но я перехватил косу в правой руке обратным хватом и снизу вверх рубанул ее по шее. В этот раз она не успела увернуться, и хотя я не смог оборвать ее жизнь, кровь полилась просто фонтаном. Не теряя времени, я поднырнул под взвывшей крысой. Увернувшись от ее лапы, я снова нанес удар по шее, теперь уже сверху вниз. Крыса дернула головой, но из-за ран ее реакция поубавилась. Мой удар снова достиг цели, но и в этот раз я ее не убил. Две огромные раны были у нее слева и справа, но горло так и осталось цело. Если бы не кровотечение, то с ней практически было все в порядке. «Дерьмо!» — выругался я достаточно громко. В этот момент я увидел, как уже собирающаяся отчаянно атаковать крыса вдруг резко прыгнула в сторону от меня, а сразу за этим раздался ужасающий взрыв. Это был выстрел из огромной винтовки Фран. Внутри этого замкнутого цеха он звучал, как выстрел из гаубицы. Мое сознание на секунду покинуло тело, но крысе было куда хуже. После ее прыжка снаряд попал в переднюю лапу, которую начисто вырвало из тела. Кровь разлетелась во все стороны, а сама тварь завалилась на бок. Трухнув головой, я быстро прыгнул вперед. Так как крысу отвернуло от меня, я был немного позади нее. Толкнувшись от ее целой лапы, я приземлился ей на тело, а затем со всей силы рубанул обеими косами по ее шее, крест-накрест. В этот раз я отчетливо прочувствовал, как я разрубаю ее кости. Две струи крови ударили слева и справа от меня, а крысиная голова медленно упала на пол перед двухметровой тушей. Стоя на трупе, держа две косы, все испачканные в крови, я перевел взгляд туда, откуда прилетел выстрел. Оттуда мне улыбалось очень болезненное, но весьма довольное лицо. «Отличная работа, Фран», — сказал я, показав большой палец. «Отличный выстрел». «Угу».